Толстый санитар и санитар, которого зовут Гивер, выгоняют нас из дневной комнаты и начинают выключать лампы ключиком на цепочке. И чем гуще сумерки в отделении, тем больше и ярче становятся глаза у маленькой сестры с родимым пятном. Она в дверях стеклянного поста выдает ночные обладки. Больные проходят очередью, и она изо всех сил старается не спутать, кого чем травить сегодня. Не смотрит даже, куда льет воду. А отвлекает так ее внимание этот рыжий детина с отвратительным шрамом в ужасной шапочке. Он приближается к ней. Она увидела, что МакМерфи отходит от картежного стола в темной комнате, крутя мозолистыми пальцами клок шерсти, высунувшийся из расстегнутого ворота лагерной рубашки. И потому как она отпрянула, когда он подошел к двери поста, я догадываюсь, что старшая сестра, наверное, ее предупредила. «Да, перед тем, как сдать вам отделение, мисс Пилбоу, еще одна деталь. Новый пациент, вон он сидит, вон тот с вульгарными рыжими баками и рваной раной на лице. У меня есть все основания полагать, что он сексуальный маньяк». МакМерфи заметил, что она смотрит на него большими испуганными глазами, поэтому просовывает голову в дверь поста и для знакомства улыбается ей широкой дружелюбной улыбкой. Она приходит в смятение и роняет на ногу графин с водой. Она вскрикивает, прыгает на одной ноге, дергает рукой, и обладка, которую она мне протягивала, вылетает из стаканчика прямо ей за ворот, туда, где родимое пятно сбегает, как винная речка, в долину. «Сестра, позвольте вам помочь». И рука цвета сырого мяса, вся в шрамах и наколках, лезет в дверь поста. «Не входите! Со мной в отделении два санитара!» Она скашивает глаза на санитаров, но они далеко, привязывают хроников к кроватям и быстро прийти на помощь не успеют. МакМерфи ухмыляется и переворачивает ладонь, показывает, что он без ножа. Она видит только тусклый восковой блеск мозолистой кожи. «Сестра, я ничего не хотел, просто...» «Не входите! Пациентам запрещено входить в... Ой, не входите! Я католичка!» И дергает цепочку на шее так, что крестик вылетает из-за пазухи и выстреливает вверх пропавшей обладкой. МакМерфи взмахивает рукой перед самым ее носом. Она визжит, сует крестик в рот и зажмуривается, словно сейчас ее оглаушит. И так замирает, белая как бумага, если не считать родимого пятна. А оно стало еще темнее, будто всосало в себя всю кровь из тела. Когда она, наконец, открывает глаза, прямо перед ними все та же мозолистая рука и на ней красная обладка. «Поднять эту лейку, что вы уронили!» И подает другой рукой. Воздух выходит из сестры с громким свистом. Она берет у него графин. «Спасибо. Спокойной ночи. Спокойной ночи!» И закрывает дверь перед носом следующего. «С обладками на сегодня все».